Глава 8. Виктор Волков. На посадочную пятку богатыря заходили парами. Сначала Семенов с Горобец, потом пара Гашек, Реми, за ними Вильям с Фордом, Кощеев с Бойко и мы с Иришкой. Дожидаясь, пока лифт опустит наши беркуты в трюм, я лениво прислушивался к грызне Лен, Гельмута и Линды и параллельно пытался понять, что 5 лучших звеньев подразделения потеряли на борту этой калоши. Никаких особо выдающихся идей в голову так и не пришло. Поэтому, выбираясь из пилотского кресла, я не догадался посмотреть по сторонам. Зато за меня это сделала Горобец. О, Владимир Семенович, такой милый мужчина! Чего? Возмущенно поинтересовался Игорь. И тут же поперхнулся, видимо, сообразив, что имела в виду его любимая женщина. Да... «Рейд обещает быть веселым». «Ну, не сказала бы», — фыркнула Элен. «Летать на циклопских истребителях мне впадлу. Вот если бы тут нас ждали корветы...» Открыв люк, я выглянул наружу и понял причину разгоревшейся дискуссии. Прямо напротив моего корабля выстроилась ровная шеренга отремонтированных трофейных кораблей. Крейсер, 2 эсминца и штук 15 истребителей. «Чё за фигня?» Через пару секунд возмущенно воскликнула Горобец. «А чё это на крейсере нет никакого названия? Техники в слаке? Или у них напряги с фантазией?» «И как, по-твоему, он должен называться?» – поинтересовался Алексей. «А что, есть варианты?» – удивилась Линда. «Только кошмаром. И никак иначе. А то одноглазые не поймут. Ладно, пока вы там строитесь перед Харитоновым, я отловлю и озадачу бездельников из службы обеспечения». «Стоять! Бояться!» – рыкнул я. «Потом озадачишь. В кают-компанию! Бегом! Марш!» Через пару секунд ее скафандр начал фонить в одном из базовых каналов связи. «Упрямая девица!» – в ПКМ хихикнула Иришка. «Не мытьем, так катанем». «Ага», – согласился я. «Пусть строит техников дистанционно, я не против. Лишь бы на брифинг не опоздала». «Думаешь, уйдем в рейд?» «Да скорее всего, 2 недели уже бездельничаем, а это не дело». «Бездельничаем?» – возмущенно переспросила Орлова. «Скажи, когда ты в последний раз высыпался, молчишь?» «Чтобы называть бездельем тренировки по 15 часов в сутки, корпение над тактическими схемами, занятия с 4-й очередью и твои вечные совещания в штабе базы? Надо быть маньяком!» «Сексуальным?» – вспомнив анекдот, пошутил я. Анекдот. Беседуют 2 блондинки. Одна. «Вчера ко мне пристал маньяк». Вторая. «Сексуальный?» Первая. «Ну, по моим меркам, не очень». «Очень?» – совершенно серьезно ответила она. «Только приставать ко мне у этого самого маньяка времени почему-то не находится. Видимо, из-за перманентного безделья». Услышав в ее голосе нотки обиды, я покраснел. «Ну, прости, Ириш, я... Вики, меня обижают!» В УКМ раздался обиженный вопль Вильямс. «Этот чучундра Линда утверждает, что...» «Простите, что прерываю вашу увлекательнейшую беседу, но хочу напомнить, что в 2 часа дня по общегалактическому вы должны быть в кают-компании, а сейчас уже без 4-2 дальше объяснять?» Услышав голос Харитонова в ОКМ, я не поверил своим ушам и потерял пару секунд времени, проверяя, в каком канале раздается голос генерала. Все остальные тоже выпали в осадок. «Нет, не надо. Сейчас будем, сэр», сообразив, что начальство ждет ответа, отрапортовал я. «Секунд через 10. И, услышав довольный смешок Владимира Семеновича, уверился в том, что мне это не показалось. Через 4,5 минуты мы сидели вокруг обеденного стола и таращились на крайне довольное собою начальство и на сидящих рядом с ним Родригеса и Забродина. «Ну что, жулики, удивлены?» Насладившись лицезрением наших ошарашенных лиц, поинтересовался чуть более бледный, чем обычно, генерал. «Нет, сэр», – мрачно вздохнул Гельмут. «Расстроены. Раньше у нас был хоть какой-то способ общаться тет-а-тет. А теперь, с появлением этих адаптеров, в ОКМ будет просто проходной двор». «Никаких адаптеров», – усмехнулся Харитонов. Мне имплантировали такую же БКшку, как и у вас. Решили, что без вас мы циклопов не нагнем? Ехидно поинтересовалась Линда. Но нет, для проекта я уже староват, совершенно серьезно ответил он. Просто обрабатывать тот поток информации, который я получаю каждый день, достаточно сложно. Я давно подумывал о симбионте мозга под названием Локи, но... В общем, был такой интересный проект. Потом его закрыли. На мой взгляд, зря. Узнав об этом, полковник Родригес меня переубедил. По его мнению, возможностей у нашей БКшки намного больше. Да и процесс ее имплантации на порядок безопаснее, так что теперь я тоже демон. На 10%. И вы собрали нас тут для того, чтобы сообщить эти сверхсекретные данные? За могильным шепотом спросила Элен. Да, в унисон ей ответил генерал и, не выдержав, рассмеялся. Ну и чтобы поболтать о всякой ерунде, вроде вариантов названия для вашего нового рейдового корабля. Кстати, майор, спасибо вам за очень милого мужчину. Давно меня так не называли. Обращайтесь, сэр, улыбнулась Линда. Назову еще и не так, и мало вам не покажется. Ну ладно, повеселились и хватит. А теперь к делу. Мгновенно посерьезнев, генерал откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на меня. Волков, помнится, эдак с недельку назад вы интересовались причинами, побудившими меня запретить прыжки в системы первой и второй линий. Первая линия – Койвел, Этли и Велинда. Вторая линия – Алтор, Уорвик и Кройс. Так вот, мы пришли к выводу, что в настоящий момент дерзать циклопов нет никакого смысла. Чем бы ни было вызвано это перемирие, прерывать его досрочно невыгодно прежде всего нам. «Позволю себе с вами не согласиться», – вырвалось у меня. Однако объяснить свою мысль мне не удалось. Жестом попросив меня заткнуться, генерал усмехнулся. «Сейчас вы скажете, что нельзя давать возможность циклопам концентрировать силы в ближайших к окраине системах. И будете совершенно правы. Если одноглазые перебросят сюда 10-15 кораблей, то будущего у нас, скорее всего, не будет». «Но если Вик прав, то...» Начала Иришка, но увидев красноречивый взгляд Харитонова, тоже замолкла на полуслове. «Вы делаете выводы, основываясь на той информации, которая у вас есть. У меня ее немного больше. В общем, я вас вызвал сюда для того, чтобы поставить новую боевую задачу». Отделившись от посадочной пятки транспорта, Кошмар отработал эволюционниками и, развернувшись кормой к светилу, врубил маршевые движки. Смотреть на маневры трофейного корабля глазами Харитонова и слушать его комментарии в ОКМ было забавно. До самого погружения в гипер, сидящий в рубке богатыря генерал пытался давать нам какие-то очень важные ценные указания и советы. Прекрасно понимая, что там, в системе Дейршат или нам все равно придется действовать по обстоятельствам. Впрочем, я его понимал. Отправлять туда, не знаю куда, два десятка далеко не худших офицеров подразделения «Демон», зная, что они смогут вернуться в лучшем случае через полтора месяца, мне бы было страшновато. Однако сложившаяся в противостоянии ситуация требовала нестандартных решений. «Ни пуха, ни пера!» – буркнул он за минуту до погружения. И, услышав слитное «к черту», перешел в ПКМ. «Береги ребят, Виктор, и не рискуй зря, вы нам тут нужны, живые и здоровые». «Все будет хорошо, сэр», – пообещал я, а через мгновение почувствовал, что меня начинает мутить, и, отключившись от канала, развернул экран локалки. Расписание тренировок на первые 15 суток прыжка, скорее всего, составлял Забродин. Только этот фанатик мог искренне считать, что спать демонам совершенно не обязательно. Иришка, прижавшаяся щекой к моему плечу, пробежала глазами первые строчки и тоже схватилась за голову. Они там что, совсем одурели? После 12 часов в альтернативе и 5 под гипномодулятором в тренажерном зале делать уже нечего. Не знаю, как у других, а у меня сил не хватит даже для того, чтобы ползать. Ха, не у тебя одной. Усмехнулся я. И, открыв сводный файл со списком тем, которые, по мнению наших яйцеголовых, мы обязаны были выучить во время прыжка, просмотрел десятка-полтора названий, а потом озадаченно почесал затылок. «Согласна», – правильно интерпретировав мой жест, хмыкнула Орлова. «Ну нафига нам тратить время на изучение основных принципов экономического развития клана Зейнар? Или забивать себе голову правилами поведения ресурсинов при общении с представителями клана Дейнар?» «Не знаю». Я просмотрел список до конца, выделил красным те пункты, которые показались мне наиболее важными. Потом прикинул количество времени, необходимое для изучения этого объема информации, и пробормотал. «Обойдемся 6 часами в альтернативе, 2 под гипномодулятором и 3 в тренажерном зале. Остальное время по личному усмотрению. Правда, тогда придется забить на отдых, под который нам выделили последние 4 суток перед всплытием. Без 4 дней полного безделья мы как-нибудь обойдемся», — согласилась Орлова. А потом, склонившись к моему уху, тихонечко прошептала. «А на сегодня ты что-нибудь планируешь?» Я свернул монитор локалки, встал с кресла и деловито посмотрел на дверь. «Да, сейчас схожу в трюм и посмотрю на новый интерфейс, который поставили в трофейные истребители. Потом прогоню основные предполетные тесты, пообщаюсь с командой Кошмара, и если останется время...» Договаривать предложение до конца я не стал. Когда в глазах Иришки пропали чертики, шутить мне резко расхотелось. «Ты прости, милая, я пошутил. Сегодня мы отдыхаем, и из каюты я не ногой». «Правда?» Вместо ответа я подхватил ее на руки и пару раз подкинул к потолку. «Я тебя люблю!» В очередной раз, рухнув в мои объятия, прошептала она. «И мне будет мало одного сегодняшнего дня». 19 ночей прыжка до Дейр-Шат-Илии тоже твои», – твердо пообещал я. И, не выпуская ее из рук, рухнул на кровать.